Но что бы мы ни делали, они все равно приходят. Потому что это очень сильный инструмент, где и верность проверяется, и стойкость проверяется, и все проверяется, страдание. И дальше 6 стих. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенищем огне, совершающим отмщение, не познавшим Бога и не покарающимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Ну, очень длинное предложение. Вообще, вот у Павла в посланиях очень длинное предложение. Иногда несколько стихов, масса запятых. Иногда приходится делить на части, потому что в одном предложении очень много мыслей. И вот праведно перед Богом что? Оскорбляющим вас воздать скорбью. Мы, наверное, может, и друг друга оскорбляем часто. И не знаем, что праведно перед Богом, оскорбляющим, чем воздать? Скорби. Скорбью. А вам оскорбляем, отрадою вместе с нами. Вот смотрите, как оно все. Закон. Я вспоминаю один текст Писания. Он записан, не помню точно, кажется, в Иеремии, не буду называть точно, но там написано так. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили». Помните это выражение? Почему горе тебе? Если, допустим, сегодня меня опустошают, то я уже терплю. А ты пустоша, а тебе еще все впереди. Вы меня поняли, саму мысль? То я уже несу, а у тебя еще впереди все. Потому что Писание говорит, будет воздаяние. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, я не столько где-то заботился о ком-то, о чем-то, а о самих нас. Потому что мы иногда можем вот так что-то в нашей жизни происходить. И когда мы читаем Писание, мы должны это принимать во внимание. Вы помните еще один из текстов Писания, который говорит так: «Не скоро совершается суд над худыми делами, и потому сердце человека или грешника не страшится делать зло». Как будто ничего не контролируется, как будто все идет самотеком, как будто всегда так будет продолжаться. А Писание говорит: «Не скоро совершается, но оно впереди стоит». Но оно стоит, вот эта встреча стоит. И Павел вот это очень хорошо знал и открывает вот эту истину. Хотя центр этой мысли, можно перевести немножко на другие рельсы. Вот интересно, я возвращаюсь назад к той старой теме, об этом дне суда, о пришествии Господа. Смотрите, как написано интересно. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью». Это одна категория людей. А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами, когда? В явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение. Явление одно. Но несет разным категориям людей разные переживания. Вот послушайте, я еще раз читаю. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающим отмщение, не познавшим Бога и не покарающим благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которое подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придется прославиться во святых Своих и вицедивным в день Он и во всех веровавших». Смотрите, во всех веровавших Он прославляется, они получают радость и благословение, а остальные подвергаются огню и вечной гибели. Это как раз вот день суда, о чем мы говорили часто. О чем Петр говорил? Мы ожидаем и желаем, чтобы скорее пришел день Божий, когда небеса разрушатся, стихии растают. То что мы ожидаем, чтобы земля сгорела? То, наверное, никогда никому и в голову такое не придет ожидание. Ну, может, ожидаем, что Бог соседа накажет нашу, который нам много. Ну да. Ну, чтобы уж земля сгорела. Но не ожидаем. Но все дело в том, что в этот день, когда будут рубить последний, этот день суда, и церковь отнимается от земли, а их Бог судит, они остаются. Ну, день один. Вы помните, я напоминал вам, что он не человеческий день. Человеческий день – это, может, два. Расстояние вот такое между первым и последним. А Господень-то один день, когда Он идет судить мир, и говорит, тех, которые оскорбляли, воздаст скорбью, а вам отрадует, потому что вы его ожидаете не как судью, а как спасителя. А он, вы помните, когда мы читаем Еремию, кажется, Еремию, Исаия, где-то 34-33 главы, точно, тоже не буду называть, но там написано так, что Господь есть судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, и дальше Он придет и спасет нас. Он судья, Он законодатель, Он царь. И для нас идет как царь, который освободил нас от греха. И не как царь же мы называем женихом. Ну, а законодатель, он закон поставил, он судить будет. И вот для одних он будет грозный судья, а для нас это спаситель, за что благодарение Богу. Поэтому я очень хотел бы, мы как-то боимся, да и не хотим, но Писание говорит, что будет так, как написано, никуда мы не денемся. Вы помните, мы один псалом поем, нет, не уйдет этот мир от судьбы. Даже хор наш поет, слышатся звуки последней трубы. Но для нас это день радости. И не от того, что там что-то гореть будет, что кого-то, кто-то там, как Писание говорит, горы размокнут от крови, не от этого мы рады. Мы рады все от того, что мы оставим землю. Что будем именно в святой вечности, где не будет плача, где не будет слез, где не будет переживаний, где вообще все будет другое. А день один. И еще раз читаю. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорби, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, пламенеющим огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покарающимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Он. Во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Ну, для того, чтобы показать именно что-то, не только один текст, который говорит о том, что Христос приходит, но для разных категорий людей Он несет разные переживания. Если было только одно место Писания, ну, можно было бы, знаете, что так, ну, то одно место Писания, а то одно. Я читаю еще, Малакия, 4 глава, 1-3 стихи. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется ни корня, ни ветвей. А для вас, благовещие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Вы выйдете и взыграете тельцы упитанные. И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом по стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». И опять один день. В этот день для них он будет судья, а для других это будет спаситель. Вот читайте внимательно. И вы увидите, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солом, и попалит их в грядущий день. А для вас, благовещие пред именем, солнце правды взойдет. Вы знаете, как это было в одни Ноя. И тоже могу прочитать Евангелие от Луки, 17 глава, 26-30 стихи. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, погубил всех». В один и тот же день. Сначала Ной вошел в ковчег, и пришел потоп. Вы помните эту всю историю? Что Ной где-то строил? Где-то около 100 лет строил, а врат 120. Но читайте внимательно, что 500 его жизни Ной получил откровение. А к 600 году, или к 601 году, первого дня, первого месяца, уже пришли воды потопа на землю. То есть вот где-то около 100 лет строился ковчег. Не 120, 120 время жизни ограничено было. Но никак не получается 120 лет. Сегодня это штамп, который кто-то один сказал, и проповедники подхватили 120 лет, 120 лет, 120 лет, а по Библии-то не 120 лет. 500 лет было, родил Ной, Сима, Хама и Афета, получил распоряжение ковчег строить. А уже к 601 дню уже все было построено. Но вы помните, еще 7 дней ковчег стоял открытый. Ковчег был построен, открыты двери, все могли входить в этот ковчег. Но никто не пошел, кроме этой семьи. Потом уже 8-й день закрылись двери ковчега, Ной заходит в ковчег, закрываются двери, и пришел потоп, и истребил всех. До того дня, как вошел Ной в ковчег, пришел потоп и погубил всех. Так и было во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный, черный, истребил всех. И опять тот же самый день. Не вчера Ной вошел в ковчег, переночевал ночь, а потом... А тоже, вы помните, наступил день, еще Лот медлил. Бог сказал: выходи, потому что я не могу ждать уже дальше. Но взял его за руку, вывел. И когда он стал выходить, говорит, такой, не оглядывайся назад. Бог пролил дождь огненный и черный. Опять в тот же самый день. И здесь конкретно написано: но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился дождь огненный и черный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Явление забирает церковь, потому что верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит, и Бог начинает судить мир. Это будет определенный промежуток времени, потому что вы помните, я напоминаю то, что не раз говорю, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. То есть Бог сказал, что не считайте день Господень человеческим днем, который 24 часа. Это будет промежуток времени. И помните, я говорю, что первый день суда над миром был 40 дней и 40 ночей дождь лился на землю. Помните? Без перерыва. Хлынули воды, и 40 дней без перерыва, покуда не покрылись самые высокие, так сказать, горы. Так что вода поднялась, все погибло. Это был промежуток времени, когда Бог судил мир. И дальше Павел говорит, он продолжает старую мысль. Он говорит, что не всегда так будет, не всегда так будет продолжаться, не все так будет просто. Это будет до определенного времени. Не скоро будет совершаться суд над миром. Бог долго терпит. Но наконец наступит последний день, когда Бог скажет: хватит. И тогда оскорбляющим воздаст скорбью, а оскорбляемым отрадою. Конечно, оскорбляемым за истину Божию, не за то, что делали то, что не надо. Потому что люди очень часто терпят за то, что поступают не так, как должно. Здесь вопрос уже не стоит, что за любое оскорбление. Хотя вообще-то Господь напоминает, вообще нельзя оскорблять никого никогда. Это не наше дело, это не наш вопрос. И Бог не учит нас оскорблять. И не учит нас защищаться.